По мере того, как я коротко излагал историю произошедшего, император все больше мрачнел, возможно, от того, что на неопределенный промежуток времени потерял сестру, а, может быть, из-за пропажи главы тайного приказа, который был утвержден на княжеском сходе. Для назначения нового придется собирать патрициев вновь, и кто бы ни оказался следующим главой этой структуры, он точно не будет на все 100% лоялен Алексею. Фигура, назначаемая князьями, всегда автономный игрок. А если вспомнить, что должность делалась под Дарью, то и полномочий там столько, что он может вмешаться практически во все, что угодно. С другой стороны, никто не мешал Алексею предложить урезать возможности этого органа власти. Поняв, что продолжаю рассуждать о проблемах смертных, встряхнулся. Погружение разума в оболочку из смертной плоти не прошло бесследно. За последнее время я настолько втянулся в эти игры, что порой сравнивал их по важности с грядущим вторжением. Тогда как Тьерн был в чем-то прав, все это было игрой в песочнице. Причем, веселящиеся там детишки не замечали приближения мрачных мужчин в черных туниках и с острыми клинками. Изложив все, что было известно по поводу Дарьи, я немного подождал, еще раз глянул в сторону Мстиславского и убрал барьер. Вторжение было предотвращено. К моей свите присоединился Шуйский, а уже этим вечером свитские леры начнут выбор площадок для постройки храмов, не только моих, но и всего пантеона. Не так уж и плохо, если отложить в сторону эмоции. Ваше Величество, Ваше Сиятельство, мы нашли его. Я повернул голову к подбежавшему кавалергарду, который затормозил посреди раскрошенной брусчатки и, как будто, только что вспомнив, спешно отдал воинское приветствие, после чего обнаружил, что на него смотрит 5 пар заинтересованных глаз, каждый из обладателей которых наделен огромной властью и, выдохнув, продолжил: «Его Высочество». Осекшись, кашлянул и глянул на Рюриковича. «В смысле, Иоанна? Третья рота обнаружила в особняке, рядом тут, только он. Я даже не знаю, как это сказать, в очень странном виде. Лера была первой, кто последовал за Меркурием, той, кто буквально наблюдала второе рождение Бога, его главной жрицей. И что теперь? Ладно, пусть он не выбрал ее для любовных утех. Если посмотреть на метание Кристины, возможно, это и к лучшему. Честно говоря, римский бог вовсе не был склонен зацикливаться на интимных отношениях. Возможно, так оно и бывает, когда за плечами сотни лет, и ты перепробовал все, что возможно, во взаимодействии с другим полом. Но она до сих пор оставалась обычной смертной. Олег, который случайно угодил сюда из осколка, стал богом, тем, перед чьим именем трепетала половина империи Цин, да и окрестные азиаты постепенно начинали обращаться к Чжэню с просьбой помочь в их делах. Пока их было немного, да и местные правители такому мешали, но масштаб – это лишь вопрос времени. Прохор, что появился из какой-то деревушки, вовсе бог посмертия. У него теперь еще и свое собственное царство смерти появилось под Парижем. Тот усач, что все порывался добиться ее внимания, тоже в шаге от искры, она почувствовала это, пока они были в бассейне. Все же, божественная печать в ее разуме была сильнее, чем у остальных, хотя бы какие-то преимущества от того, что она стала первой, поверившей в римского бога. Побарынив пальцами по столу, Лера посмотрела на притихшего Жорика, который застыл в углу. «Что думаешь?» Конструкт, который в последнее время отлично чувствовал мысли хозяйки, двинул костяными плечами. «Надо поговорить. Ты с Меркурием, а я с Сандалом и Мьёльным». Брюнетка нахмурилась. «Говорить, просить. Остальные ничего такого не делали. Они просто оказались в нужном месте и получили свою силу. Потому что сражались бок о бок с Меркурием, который всегда лезет в самое пекло, где можно зачерпнуть силу из поверженных врагов. Не пойдет. Никому не нужны те, кого приходится, как ребенка, водить за ручку ради получения искры». Вздохнув, скользнула взглядом по столу, задержала его на стопке бумаг, которые недавно пересматривала, и ненадолго задумалась. Потом повернулась к Жорику. «Знаешь что, дорогой костяной друг, а давай-ка прихватим пару свитских и слетаем в Афины. Неспроста ведь они строят эти храмы, верно?» Жорик задумчиво потер клинки друг об друга и выразительно оглядел груду бумаг, которым был завален стол, после чего проскрипел: «А как же работа?» Уже поднявшаяся девушка мрачно вздохнула. «Пару дней обойдутся без меня. Зря я что ли их столько обучала, а потом мы вернемся». Через десяток минут от здания, которое Лера выбрала в качестве своей резиденции, отъехало несколько автомобилей. Спустя еще полчаса, Из аэропорта Владивостока в воздух поднялся усиленный артефактами самолет, который взял курс на запад. Глава 8. Когда кавалергард сказал, что Иоанн в странном состоянии, он немного преуменьшил. Царевич выглядел буквально овощем, который не способен даже на то, чтобы осмысленно оглядеться по сторонам, не то, что совершать иные действия. Причина тоже была очевидна, достаточно было взглянуть на его энергетическую структуру. Каркас разлагался буквально на глазах, ядра расслаивались, а родовой дар фактически исчез. Что с ним? Стоящий посреди гостиной Алексей смотрел на брата со странной смесью эмоций, от сочувствия и жалости до презрения и ненависти. Могу поспорить, в его голове сейчас бились версии, его использовали и предателю самому всадили нож в спину. Если смотреть объективно, ближе всего была вторая. Не думаю, что кого-то вроде Иоанна, который к тому же находился в родовом особняке под охраной отряда гвардейцев, можно было вот так запросто переместить в иной мир без его согласия. Разве что ему организовали ловушку, как Трубецкому. В любом случае, я промолчал, присматриваясь к энергетическому каркасу Рюриковича. А вот Оболенский, мрачно подкрутив усы, озвучил очевидную гипотезу. Хотели создать еще один источник силы. Предположение было более чем логичным и скорее всего верным. Сначала мятежники использовали царевича для воззваний к знати и простому народу, а потом решили убрать. Зачем князьям, которые обрели такую мощь, кто-то еще над их головой? Вполне вероятно, изначально ему что-то обещали, возможно даже корону, но переиграли, как только член императорского рода выполнил нужную им задачу. Артефактов внутри его тела не было, зато имелись подсаженные энергетические паразиты, которые и пожирали каркас. Причем идентифицировать их у меня не получалось. Подошедший Шуйский тихо хмыкнул. Ему можно помочь? Я отрицательно качнул головой. Сам же видишь, от каркаса почти ничего не осталось. Все в лохмотья. Отступив на шаг назад и пару секунд подумав, я озвучил свое решение. Заберу его для исследования. Спасти уже нельзя, но возможно получится понять, как они это делали. Алексей недовольно нахмурился, но возражать не стал. Зато комнату наполнил звучный голос Мстиславского. «У тебя же места тут нет своего, правильно? В Москве или в Петербург его повезешь?» Мгновение я подумал. Организовать транспортировку царевича в столицу, безусловно, было возможно. Но критичной разницы не имелось, там у меня тоже не было подготовленного места, куда вышло бы сразу заехать. Здесь имелся дом, недалеко от Кремля, когда-то выделенный Дарьей, но сложно сказать, в каком он сейчас состоянии. Оглянувшись, ответил: «Пока нет, но что-то подберем». Тот махнул рукой: «Не надо тебе подбирать ничего, бизнес-центр у меня почти достроенный есть, этажа 3 только отделать осталось, остальное готово, забирай». Он как раз около старых казарм, момент помолчав, добавил: «Может, и храм там свой откроешь». Я представил храм Меркурию в здании бизнес-центра. С одной стороны, Юпитер бы за одну такую идею принялся бы грозить исключением из совета старших богов, а то и годовой прогулкой в бездну. Ну а с другой, какие времена, такие и храмы. В конце концов, в нашем Риме никаких бизнес-центров вовсе не было. Чуть смутила фраза про 3 этажа, где нужно закончить отделку, но рядом тут же загудел Оболенский. «Это ты высотку ту на 32 яруса подарить хочешь? Самое высокое здание Москвы? Туда же твой средний целую уйму денег вбухал». На лице Мстиславского появилась легкая улыбка. «А еще мой средний сегодня здесь был и все чувствовал. Нам почти все защита перекрывала, ее на максимум вывели. Но сыновья говорят, той силы, которой по вам ударили, на всю Москву бы хватило». Повернувшись к Ратибору, добавил: «Жизнь – это жизнь, твое сиятельство. А здание, что? Его и новое построить можно». Алексей покосился на говорившего князя, глянул на Ратибора, скользнул вниманием по Шуйскому и коротко кивнул мне: «Разбирайтесь, а я пойду, дела государства не ждут». Когда император сделал несколько шагов к двери, я на всякий случай напомнил: «Высочайшие повеления о храмах». Обернувшись, тот на момент опустил веки, потом усмехнулся, и пресс-релиз о поддержке Рюриковичей. Настроение у него вроде немного улучшилось. То ли так быстро свыкся с мыслью, что у него теперь роль второго плана, то ли не смотрел дальше того, чтобы удержать за собой империю, и роль обычного монарха его вполне устраивала. Через пару секунд после того, как Алексей покинул комнату, раздался голос Шуйского: «Не боишься, что кровь его заговорит, да на рожон полезет? Власть утвердить и показать, кто главный медведь в этом лесу. Посмотрев на князя, я отрицательно качнул головой. Сомневаюсь, он видел, на что способны враги, и не дурак, понимает, что совсем скоро на пороге объявятся новые. Не будь тут сегодня меня, империя бы продержалась еще сутки, может быть двое, пока его выковырили бы из Кремля и прикончили. Момент подождав, добавил, к тому же, выбора все равно нет. Я не лукавил, новый противник может объявиться в любой момент, да и старые не все мертвы. Сибирский патриций с мрачным видом кивнул, бросив взгляд на Иоанна, качнул головой и снова посмотрел на меня. Раз я теперь среди, на момент замявшись, хмыкнул, после чего продолжил. Среди божественных избранных, то значит и распоряжения какие-то будут. От Оболенского с Мстиславским дружно потянуло изумлением, а я на мгновение заподозрил, что Шуйский все же пытается вести свою игру. Уж больно неожиданно звучали его слова, но стоящая на его разуме божественная печать показывала, что князь говорит вполне серьезно. Возможно, осознал угрозу, или его настолько вывела из себя гибель правнука. Для начала помощь с организацией процессов в Москве, и сообщить всем губернаторам за Уралом, что теперь там разрешено строительство моих храмов. С остальными будем разбираться потом. Тот потянулся к Дарфану, и спустя несколько секунд мы уже наблюдали за бурными переговорами, которые в основном состояли из отрывистых приказов и прямых угроз. В дипломатию могущественный одаренный играть явно не умел, или просто не считал нужным. В конце концов речь шла о государственных чиновниках, а не иных князьях, которые хотя бы формально были ему ровней. На то, чтобы уладить все дела и переместиться в предложенную Мстиславским башню, у нас ушло почти 2 часа, в основном из-за кавалергардов, которых Оболенский собирался расквартировать поблизости, в тех самых старых казармах, о которых говорил князь, да и морских охотников Билли, я разместил там же. К тому же к месту событий прибыли Трубецкие, и состоявшийся тяжелый разговор занял еще около получаса. Всего их было 5, все, кто смог добраться до Москвы за столь короткий срок. Но с учетом Дарфанов, в беседе принимали участие почти все старшие члены рода. Не сказать, что идея отдать тело князя мне, оставив его в таком же виде, их сильно порадовала. Но в итоге это предложение победило, причем с солидным количеством голосов. Осознали, что попытка самостоятельного вмешательства не приведет ни к чему, кроме гибели патриция. Потом на саркофаг с князем снова водрузили крышку, блокирующую мощный фон, из-за которого к нему практически никто не мог подойти, и он отправился в ту же самую башню. У меня же за это время сформировался определенный план действий, вернее его наброски, с учетом обстоятельств. Продумать какую-то конкретику было невозможно. Основное изменение, которое претерпел старый концепт, было очень простым. Настоящая схватка развернется вовсе не здесь. Теперь я понимал Сета, который отправился в путешествие по мирам вместо того, чтобы сосредоточиться на каком-то одном. Нельзя противостоять божественному дому, под крылом которого сотни или тысячи обитаемых планет, когда у тебя самого всего одна, раздавит без всяких шансов на победу. Пока противник предпочитал орудовать чужими руками, и у меня выходило справляться, но рано или поздно сюда явятся по-настоящему сильные враги, а если я с ними разберусь, то придут те, кто стоит еще выше по уровню мощи. И так до того момента, пока перед моим лицом не окажется некто, на кого сил уже не хватит. Да и не дело это, полностью отдавать инициативу противнику, а самому запереться в крепости. Верная дорога к проигрышу. Но для того, чтобы выйти за пределы этого мира и нанести первый удар, требовалось разобраться, как минимум, с 2 задачами. Во-первых, обеспечить безопасность на время моего отсутствия. А во-вторых, понять, куда собственно двигаться. Потому как, все тропы, проложенные Сетом, вели к мирам, где на тот момент не имелось потенциального противника. Конечно, за это время он мог там появиться. Тем не менее, прыгать по мирам, рассчитывая на удачу, так себе стратегия. Не говоря о том, что мне были нужны более развитые техники перемещения, либо, хотя бы какие-то методы разведки. Именно поэтому, как только мы разместились в башне, я заслушал полный доклад Прохора об изучении корабля Нлима. Рассчитывал, что в процессе они смогли отыскать плетение для анализа межмирового пространства и ближайших миров. Такие действительно были. Но все, что они демонстрировали, уровень условной защиты того или иного мира, грубо говоря, показывали, способно ли пристать к нему судно. Да и то, в деле их нем, судя по всему, проверял не так часто. Все же этот мир оказался первым, в который он попал. Так что реальная эффективность комбинации находилась под большим вопросом. Сам Дикий Бог, видимо, почерпнул их у кого-то из путешественников, встреченных в пустоте, которых благополучно прикончил, но на практике использовать толком не смог. С одной стороны, это разочаровывало. Ну а с другой, возник логичный вопрос, чем таким выделялся этот мир, что порождение бездны выбрало именно его. Тут помог Мьёльнир, который за счет канала связи с Прохором впитывал всю информацию, включая обрывки истории применения плетений. Конкретики среди тех данных, которые он получил, было немного, но суть просматривалась. В какой-то момент транспорт буквально притянуло в нужном направлении. Последний отрезок пути он, судя по всему, проделал сам, но что-то вырвало его с маршрута в пустоте и направило к нужной точке. Основных причин могло быть всего две. Либо активность тех, кто использовал князей, возможно, в тот момент они как раз устанавливали связь между мирами, либо действия кого-то еще отсюда. И первым кандидатом, который приходил на ум, был Ишмун. Что может отвлечь меня больше, чем начавшееся вторжение? Конечно, имелся и третий вариант, неизвестный мне игрок, который пока не показался на сцене. Такое тоже вполне могло быть. Тем не менее, финикийца нужно было найти, вытрясти из него все, что тому известно об иных мирах, и вместе с тем убрать мощный дестабилизирующий фактор. Собственно, это и стало той самой задачей, к которой я решил приступить немедленно. Сначала потянулся к Мьёльниру по каналу связи, но потом решил заглянуть лично и оценить, как у него идут дела. Живой камень выпросил в помощники двух одаренных с профильными дарами, оба могли работать с энергией каркасов. Один служил Шуйскому и был прислан незамедлительно, а второй оказался из рода, на котором висел долг жизни перед Оболенским. Удобно, когда среди твоей свиты и соратников имеются могущественные князья. Например, это позволяет за какие-то полчаса можно отыскать сразу двоих смертных с редким даром, которые окажутся готовы работать под управлением божественного спутника. Для работы Мьёльнир выбрал помещение, которое должно было служить конференц-залом. Правда, наполниться мебелью не успела, а теперь стало местом размещения для саркофага с Трубецким внутри. Рюрикович тоже был здесь, распластался на одеяле, которое постелили на полу около стены. Остановившись около дверей, я чуть приоткрыл одну из них и увидел массивного каменного ежа, который расхаживал перед парой стоявших по струнке одаренных. «Значит, вы ничего не замечаете и предположений у вас нет?» «Правильно я понимаю», остановившись, развернулся и чуть задрав голову, скользнул по ним взглядом, с прискорбием вздохнул. «Как вы СС столько прожили на СС-свете, если умеете мысли только шаблонами? Где ваша фантазия? Куда вы дели полет мысли? Что СС стало с воображением?» Смертные стояли не шевелясь, выражения их лиц видно не было, но я прекрасно чувствовал смущение, а еще, опасение, смешанное с самым настоящим восторгом. Похоже, возможности ментора их до крайности впечатлили. Сам же Мьёльнир, укоризненно покачав головой, продолжил: «Приглядите сек СС саркофагу еще раз, обратите внимание на ключевые узлы сдерживающих плетений, взгляните, из чего СС сделаны их контрольные компоненты, и СС соберите все уже. Вы СС все, что вам нужно, обнаружить энергию и дать мне образец. Нить связи я намеренно ослабил, сейчас с моей стороны проходило не так много информации, как обычно. Хотел посмотреть, как спутник справляется с управлением людьми». Но вот эмоции самого Мьёльнира ощущал вполне отчетливо, он негодовал и был расстроен. Насколько я понимал, тем, что не может выполнить эту задачу, сам и вынужден ее кому-то передоверять. Убрав ограничения с канала связи, я распахнул двери, живой камень кивнул одаренным, после чего одним рывком оказался около меня. Смертные же, даже не посмотрев, кто появился в комнате, осторожно потянулись силой к саркофагу. Я окружил нас барьером, а спутник изобразил огорченную мину и развел лапами. Пока не выходит. Найти ключ удалось все, но сам я его не чувствую, а эти два ос-столопа упорно не желают следовать элементарной инструкции. И так вроде разжевал, дальше некуда, но в СС все равно не выходит. Глянув на парочку одаренных, для которых сейчас не существовало ничего кроме саркофага, я разжал губы в слабой усмешке. «Смотри, не перестарайся, их надо вернуть живыми и в здравом уме». Тот внезапно отвел взгляд, почему-то уставившись в пол, и задумчиво протянул: «А можно их будет оставить?» Мельком глянув на меня, уловил выражение лица и сразу же объяснил: «Они не идеальны, но обучаемы. Я не ВСС, всегда могу ВСС все выполнить один. Иногда нужны такие вот помощники. А еще это вес село. Забавная ситуация. Божественный спутник просит выделить ему двоих смертных, чтобы те выполняли вспомогательные функции. Хотя, в случае с саркофагом те явно пригодились. Я попробую поговорить с князьями. Возможно, что-то получится придумать. Тот расплылся в радостной улыбке, продемонстрировав целый рот острых каменных зубов. А я продолжил. Но вообще, я зашел совсем по другому вопросу. За следующие 15 минут я изложил Мьёльниру свою идею, и тот заверил, что скорее всего ее выйдет реализовать. Правда, это замедлит изучение саркофага и изменений в каркасе Рюриковича. Но князь Трубецкой умирать пока явно не собирался, а Иоанн подпитывался от целого набора целительных артефактов. По заверению команды Шуйского, которая выполняла работу, должен был протянуть как минимум пару дней. Потому новая задача была поставлена в приоритет, спутник пообещал сделать все в течение 12 часов. Единственное, что попросил — образцы. Их должны были доставить в башню на протяжении ближайшего часа. Сам Семён уже улетел, отправился в Красноярск, чтобы лично ввести в курс дела основных вассалов рода и гвардию. Но в башне имелось немало его людей, готовых выполнить любое поручение. Мстиславский оставил часть персонала, способного справляться с техническими задачами, а Оболенский притащил сюда самых перспективных кавалергардов, которые быстро прошли через процедуру присяги и, по сути, выполняли роль его свитских. Охрану я поручил Билли, присмотр нескольких десятков некротических воинов гарантировал, что ни к башне, ни к казармам не пройдет никто чужой, разве что некто совсем сильный и способный прикрыться пологом невидимости. Но тогда его обнаружит Сандал, либо просигналит защитные артефакты Мьёльнира. Разумы смертных находились под наблюдением, за теми, кто был поблизости, приглядывал я сам, а других держал под надзором живой камень. Ему не составило труда сформировать сеть артефактов, которые постоянно оценивали состояние людей и давали знать, если проявлялись оттенки, характерные для негативных мыслей, тех самых, что возникают, если кто-то, например, размышляет о предательстве. Сам же я занялся привычным делом – переговорами. Все монархи, с которыми до того связывался либо я лично, либо Кристина, согласились выпустить заявление о каре за сотрудничество с любыми захватчиками, да еще и указали на две неудачные попытки вторжения, которые уже были мной предотвращены. Учитывая, что в своих заявлениях они еще и добавили пункт разрешения свободно действовать на их территории, сейчас мои руки были полностью развязаны. Грубо говоря, я мог заявиться и вырезать любой прусский, шведский или корейский род, без всякого объявления войны и формальных последствий. Не думаю, что кто-то из смертных представлял для меня сейчас угрозу. Разве что у кого-то выйдет собрать в одном месте полсотни великих мастеров и привести туда же несколько древних родовых алтарей, обрушив все это на одну цель. Хотя даже в таком случае, их шансы на победу были невелики. Но оставалось свита и множество людей, задействованных в самых разных процессах. А еще совсем скоро должны были открыться первые храмы. Масса уязвимых точек, по которым могли бы нанести удар те, кто решил бы отомстить за гибель союзников или родственников. Заявления монархов не убирали эту угрозу полностью, но как минимум, снижали вероятность подобных атак. Сейчас же мне требовалось от них нечто куда большее. Не просто заявить о поддержке в деле организации обороны мира, а допустить меня и пантеон до их людей, дать разрешение на открытие храмов. С поляками и корейцами, как ни странно, проблем не возникло. Потоцкий и Юнли дали согласие сразу же. Императору Цинья пригрозил полноценным гражданским конфликтом или вовсе свержением. Молч Женю заявит, что правитель уничтожает собственную страну и его надо поменять. Учитывая большое число его последователей из самых разных социальных кругов и текущую ситуацию в Китае, где большая часть населения до сих пор оставалась без бытовых удобств, это было бы чревато глобальными последствиями, как минимум, лично для монарха. Тем более резервная фигура у меня уже была, Мили точно не отказалась бы сменить его на троне. Японцы упирались, но больше для виду. Согласие Цинны Кореи почти гарантировало их положительный ответ. В случае с франками пришлось немного повозиться. Герцог, который не успел толком принять бразды правления, опасался внутренних конфликтов. Но получив мои заверения, что в таком случае ему обеспечат поддержку, тоже пошел на соглашение. Беседы с монархами Пруссии, Англия и Швеция отняли у меня суммарно больше часа, но в итоге они присоединились к остальным. Отчасти помог удар Маховых, те дождались подходящего момента и обрушились на инкского психопата, превратив того в горстку пепла, вместе со всем ближним кругом. С султаном Оттаманской порты я связался в последнюю очередь. Тот выслушал список тех, кто уже выразил согласие, немного подумал и сообщил, что не возражает. Правда, сразу же выдвинул встречное условие, попросил гарантировать безопасность его государства и гарема от Оболенского. Полковник вряд ли этому обрадуется, но обещание я дал. Впрочем, речь шла только о самом князе, и я не сомневался, что в самом крайнем случае тот найдет решение. Ведь если выкрасть деву из гарема и, скажем, выдать замуж за кого-то еще, то она перестанет быть одной из жен султана. Остальным правителям я принялся звонить уже поздним вечером. Прямых контактов у меня не было, потому пришлось воспользоваться помощью министра иностранных дел Российской империи, который лично связывал меня со своими коллегами, отправляя контакты через Дарфан. А дальше я уже вынуждал их обеспечить связь с монархом. Гладко проходило далеко не со всеми, привыкшие к власти смертные не хотели просто так отказываться от идеи, обрести еще большее величие и в буквальном смысле слова обрести божественный статус. Тем не менее, какую-то часть убедить удалось. Свитские леры, которых та выделила, немедленно получали контакты выделенных для координации процесса лиц среди государственного аппарата и принимались за дело. Впрочем, работы было столько, что задействовали практически всех свободных людей, требовалось найти места под храмы, разработать концепцию продвижения образов иных богов пантеона и подобрать кандидатуры на роли главных жрецов во всех странах. Последних требовалось еще и проинструктировать, учитывая размах затеи, внимание местной прессы было гарантировано. Сама Лера, как ни странно, на связи появлялась исключительно спорадически, переложив основные коммуникации на свой ближний круг. Сначала это немного встревожило, но божественная печать на ее разуме улавливала эмоции, характерные для интенсивной работы. Видимо, главная жрица просто оптимизировала рабочий процесс. Жаль, расстояние не позволяло оценить детали. Пусть я и чувствовал ее более четко, чем остальных, но улавливал лишь общий эмоциональный настрой. Закончил я уже ночью, когда были охвачены все относительно крупные государства. Согласились далеко не все, но и прямых отказов я почти не слышал. Смертные опасались конфликтовать с тем, кто способен за пару дней лишить их власти. Максимум, брали время на подумать и обещали дать ответ чуть позже, на что получали ответ о наличии у них ровно суток на размышления. Закончив, я предполагал немного отдохнуть, но расчет не оправдался, Мьёльнир попросил помощи. Все же задача оказалась слишком сложной. Только добравшись до его рабочего кабинета, я понял, что давно не видел никого из свиты. Как выяснилось, по очень простой причине, все они были здесь и вовсю работали над проектом, который я обозначил в качестве приоритета. Безусловно, мой спутник был силен, изобретателен и способен создать почти любой артефакт. Но, видимо, изделие, принцип которого я ему описал, как раз входило в ту самую категорию «почти». К утру в моей голове уже начали появляться мысли о том, что задача слишком сложна, либо вовсе невыполнима. Но в какой-то момент каменный еж неожиданно поднял обе лапки вверх и, запрыгнув на один из столов, которые сюда принесли, чтобы разложить компоненты, затанцевал, а по залу разнесся его довольный голос. «Получилось все! Получилось все!» Усмехнувшись, я присмотрелся к готовому изделию, пытаясь оценить результат, но тут зазвонил Дарфан, на экране которого оказался не контакт одного из правителей, а имя Леры. Приняв звонок, я услышал напряженный и слегка растерянный голос девы. «Слушай, а как должен выглядеть настоящий Зевс?» Глава 9. Секунду я постоял на месте, прислушиваясь к эмоциональному фону девы. Учитывая расстояние, на котором она находилась, божественная печать показывала далеко не все, но, насколько я понимал, Лера была изрядно взбудоражена. Зевс мог принимать любой облик, но среди богов Олимпа обычно появлялся в виде могучего старика, или мужчины чуть помоложе, порой с вихрем вместо ног. «А тебе это для чего?» Жрица немного помолчала, я ощутил странную смесь ее чувств, как будто одновременно очень хотелось что-то рассказать и в то же время было страшно озвучивать подобные фразы. А еще показалось, что брюнетка куда ближе остальных членов свиты. Возможно, я так хорошо ее ощущал не только из-за разницы в силе печатей. Наконец она определилась. Тут такое дело, я сейчас в Афинах, и если понимаю все правильно, то местные готовятся к ритуалу по призыву Зевса. Всех последователей увели на подземный этаж храма, который оказывается уже готов. Среди них было двое моих людей, но ни один не выходит на связь, хотя у обоих есть специальные артефакты. Хотелось поинтересоваться, как именно она оказалась в Элладе, но этот вопрос я решил оставить на потом. Тем более, перемещение членов свиты и их свобода действий мной никак не ограничивались. Да и поручение выяснить обстоятельства строительства храмов я давал. Как именно они собираются его призвать? Та сдержанно хмыкнула. Не уверена, но раз мои люди не выходят на связь, то... Продолжать Лера не стала, но и так понятно. Речь шла о человеческом жертвоприношении. На этот раз его предполагали оформить, как подношение божеству. Неужели кто-то из эллинских богов иных миров выжил и решил пасть настолько низко, чтобы склонять своих последователей к такому? Это не пожирание душ. В древности многие боги требовали приносить им человеческие жертвы. Особенно, если у них было не так много верных последователей, а правили они при помощи страха. Само собой, под нож шли вовсе не те, кто в них верил. Жрецы резали всех, кто попадался под руку. Такой подход давал неплохой единовременный выплеск энергии. Правда, своим качеством, если так можно выразиться, она уступала классической, что смертные обеспечивали за счет веры. Тем не менее, работала. Здесь же речь шла о людях, которые хотя бы отчасти верили в Зевса, и скорее всего совсем не были готовы умирать. Что значило, произойдет колоссальный выплеск страха. Плюс, польется обычный поток силы, особенно если жрецы прошли инициацию. Правда, имелся и спорный момент, мощи действительно будет немало, но при этом, она окажет далеко не самое позитивное влияние на искру божества и его каркас. Нельзя вот так запросто предавать своих последователей, обрекая их на смерть и при этом избежать последствий. Насколько суровыми они окажутся, зависело от многих обстоятельств. Самым мягким вариантом были изменения каркаса, которые снижали реакцию на обычную силу, которую получали божества, а наиболее жестким – мутация искры и ее полная невосприимчивость к другим вариантам подпитки. Зато в моменте Зевс мог получить солидную порцию энергии, особенно, если использовались специализированные артефакты. Раз речь шла об открытии канала связи с иным миром, скорее всего так оно и было. Все это пронеслось в моей голове за какие-то считанные секунды, а из динамика Дарфона снова донесся голос Леры. Что мне делать? Вопрос заставил еще пару мгновений подумать, но в целом, ответ был очевиден, сейчас я лишь проверял и отбрасывал все иные версии. Выбирайся из города, прямо сейчас, доберись до Стамбула и жди там, я прибуду так быстро, как это возможно. Та недовольно выдохнула, скорее всего ожидала иных распоряжений, но бросать смертную, которая пока не обрела искры в бой против полноценного бога, я не собирался. Это верная дорога к смерти. Хорошо, сейчас уберусь подальше отсюда, создам конструкт и полечу. Я было хотел попрощаться, но тут снова послышался голос Леры. Подожди, тут что-то странное происходит, как будто. Она говорила что-то дальше, но слова размывались, превращаясь в непонятный шум, из которого ничего нельзя вычленить. Тебя не слышно, улетай прямо сейчас, немедленно. Наплевать на внимание, просто создай конструкт и улетай. Я предупрежу султана. Лера что-то ответила, коротко и снова непонятно. Меня, дева скорее всего тоже не слышала, а в следующий момент связь вовсе пропала, не в том плане, что я вовсе перестал ее слышать, разорвало самое соединение. Попытка перезвонить ни к чему не привела, да и разум жрицы сейчас практически не чувствовался. Зевс, здесь, концентрация гнева в голосе Гефера зашкаливала. Именно эллинские боги нового поколения заточили титанов в Тартар. Нас, племя Кроноса тоже недолюбливало, как минимум по той причине, что мы не стали их освобождать. Но с другой стороны, мы же одержали верх над их собственными врагами, что титанов напротив, весьма радовало, да и вообще, не имели никакого отношения к старому конфликту. А вот богов Эллады, которые в свое время победили в войне за лидерство, узники Тартара люто ненавидели. Глянув на него, я пожал плечами. Вполне вероятно, и скорее всего, он собирается прямо сейчас появиться в Афинах. Со стороны титана повеяло яростью, а зал огласил голос Аболенского. Тот самый Зевс, греческий бог, поняв, что очередной по счету, звонок тоже не прошел, я убрал Дарфон и взглянул на кавалергарда, эллинский. Но да, это он. по крайней мере предпочитает называться именно этим именем. Мьёльнир, который прекратил победный танец почти сразу, как уловил суть нашего разговора с Лерой, растерянно оглянулся на дело своих рук. Его же надо еще и СС скопировать. Если полетим в Афины, я никак не успею. Тут он был прав. Но и оставаться на месте, продолжая работу, пока Лера находится в опасности, тоже было нельзя. Лететь без живого камня – не самый хороший вариант. Если в Элладе окажется настоящий Зевс, да еще не один, битва будет тяжелой. Я прошелся взглядом по соратникам. Работа с энергией их сильно не истощила, объем силы был не так велик, чтобы опустошить резервы. Но вот разумы изрядно вымотались. Если же добавить к текущим нагрузкам еще и перелет до Афин верхом на конструктах, боюсь, к моменту, когда мы доберемся, ситуация станет еще хуже. Ратибор, обеспечь нам самолет. Вылетаем через полчаса. Для аренды транспорта оказалось достаточно всего одного звонка, так что спустя 15 минут я вместе с соратниками уже поднимался на борт. До аэропорта мы, чтобы сэкономить время, добрались при помощи конструктов, но пришлось немного подождать, пока здесь окажется срочно вызванный из гостиницы экипаж. В процессе я еще несколько раз пытался дозвониться до Леры, но смертная не отвечала. Впрочем, ее разум я пока чувствовал, дева была жива. Пока Мьёльнир занимался разгоном самолета, я позвонил Кристине, рассказал о ситуации и дал команду немедленно связаться с правителями соседних государств, предупредить об опасности, заодно дать понять, что если они попытаются встать на сторону появившихся врагов и принять их покровительство, то в итоге их не будет ждать ничего хорошего. Не самые лучшие гарантии, но хотя бы какие-то. Учитывая, что пока я не представлял себе возможную мощь противника, это единственное, что можно было сделать. В момент, когда мы подбирались к границе Российской империи, в голове раздался голос Олега. Я нашел Лаптева, в горной крепости, с крупным отрядом солдат. В голове мелькнула мысль отдать приказ Маховым, а сам я уточнил. «Видишь его прямо сейчас?» Тот вздохнул. «Нет, показался мельком в окне, но это точно был он. Плохо. Под укреплением наверняка есть тоннели. И вполне вероятно, какое-то количество подземных ярусов с неизвестным уровнем защиты. Впрочем, не факт, что она окажется достаточно сильной. Свяжись с Георгием, дай приказ нанести удар, пусть расплавит всю эту гору, и будут готовы действовать вновь. Вероятная точка атака – Афины, но возможно она изменится. О появлении Зевса наш рукотворный Чжэнью был в курсе, так что лишних вопросов задавать не стал. А Маховым следует привыкать, что командовать ими могу не только я. Конечно, Георгий не собирался ввязываться в войну богов. Когда мы договаривались, речь шла про вассалитет одного рода по отношению к другому и конфликты между смертными. Никто не упоминал божественную мясорубку. Зато в данной ситуации бонусов у вассалов будет намного больше, да и вес в обществе поднимется. Жаль, пришлось отложить план по поимке Эшмуна. Но я счел, что неожиданная угроза со стороны эллинов более критична, чем финикийский бог, который в последнее время, по большому счету, не предпринимал никаких действий. Мьёльнир, которому пришлось бросить работу на середине процесса, находился в расстроенных чувствах, но тут было ничего не поделать. По крайней мере, он поставил задачу помощникам пытаться скопировать созданные изделия путем прямого обращения к энергии, из которой сплетены техники. По сути, использовать тот же метод, что мой спутник применял сам. В любом случае, сейчас каменный еж понуро развалился на одном из сидений, скрестив руки на груди и мысленно ворчал по поводу того, что его вынудили прервать создание величайшего творения в мировой истории, периодически переключаясь на описание весьма неприятных вещей, которые он за это хочет проделать с Зевсом. Сандал предпочел кабину пилотов, подозреваю, что дракону банально нравилось, какой оттуда открывался вид. Я дал команду не покидать салон самолета на время полета и, видимо, крылатый спутник выбрал такой вариант компенсации. Все остальные отдыхали. Даже на их возгифером вымотались, провозившись всю ночь с плетениями. По-хорошему мне тоже стоило к ним присоединиться, но разум решительно отказывался успокоиться и перейти в режим отдыха. Одной из причин была Лера, которая сейчас находилась в опасности. Но имелась и вторая. Меня смущала нелогичность происходящего. Слишком уж странным казался тот факт, что эллины смогли заполучить техники перемещения между мирами. Более того, еще и успешно их использовали, начав активную экспансию. Конечно, я мог предположить, что в каком-то из миров Зевсу удалось уцелеть, после чего он создал новый пантеон, выведя на нужный уровень смертных, либо вовсе использовал естественный путь, если под рукой оказалась хотя бы одна богиня. Но даже если так, откуда он мог узнать о механике коммуникаций между разными мирами, да еще настолько хорошо, чтобы использовать самостоятельно, а не просто оказаться в курсе ее существования? Для такого было необходимо столкновение с теми, кто располагал нужными сведениями. Причем победа должна была остаться за Эллинами. Не слишком вероятный исход событий. Иной вариант: Зевс изначально возглавлял один из божественных домов. В теории такое тоже было возможно. И тогда означало бы, что в Элладе мы столкнемся с противником, который критично превосходит нас по силе. Было и еще кое-что. Раз они начали действовать отсюда, открывая проход сразу из двух точек, значит, где-то рядом находились эмиссары этого самого Зевса, что предполагало наличие определенного канала связи, и опять же вызывало вопросы. Если ты можешь перебрасывать смертных, то почему не отправиться в путь самому? Для чего тогда жертвоприношение? Сомнения заставляли раз за разом прокручивать в голове план, пытаясь отыскать в нем изъяны. Сам он был крайне прост. Покинуть самолет над воздушным пространством Болгарии, которая являлась автономией в составе Османской империи, а оттуда направиться в Афины на конструктах. Простой, без искусственных сложностей и явного риска. Ничего более надежного придумать было нельзя. Тем не менее, отсутствие разведки и понимания возможностей противника заставляло беспокоиться. Когда мы уже вошли в воздушное пространство Болгарии, на связи снова объявился Олег, отчитался об ударе по горе, на которой располагалась крепость, где его призрачный разведчик заметил Лаптева. Горный пик расплылся потоками лавы, так что, если беглый одаренный укрывался где-то под крепостью или в ней самой, должен был погибнуть. В подобный успех не слишком верилось, но все может быть. Как знать, вдруг повезло и вышло прихлопнуть противника одним точным ударом. Позвонила Кристина, сообщила результаты переговоров, которые практически везде оказались идентичными. Монархи приняли информацию к сведению и попросили держать их в курсе развития событий. В целом, этого было достаточно. Оказать мне помощь в грядущей схватке они на данном этапе никак не могли, а ожидать от них более активной реакции в плане поддержки было бы глупо. Смертные посмотрят, кто возьмет верх и примкнут к победителям. Наработать настолько тесные связи, чтобы они встали в один строй со мной, если расклад окажется не в мою пользу, я не успел. Раньше можно было бы положиться хотя бы на Рюриковичей, но Дарья сейчас неведомо где, а ее брат последнее время казался не слишком надежным. Предательства я от него не ждал, но и на безусловную поддержку не рассчитывал. Из самой Эллады пока не было никаких новостей, как будто там не было прессы, дарфонов и срочных рассылок на устройство, да и агентура должна была давно выйти на связь. Но глава имперской разведки и шеф профильного крыла рода Рюриковичи в один голос утверждали, что никто из их людей ничего не докладывал, а попытки выйти с ними на контакт оказались провальными. То же самое мне ответил король Пруссии, к которому я тоже решил обратиться за помощью. И Куанли, банк под его управлением, постепенно проникал на территорию все большего числа стран и на территории Лады. Первые отделения тоже появились, но никаких данных оттуда не поступало, более того, с ними не было связи. Как и с правительством страны, дипломаты не могли ни с кем переговорить, ни официально, ни в частном порядке. Складывалось впечатление, что некто разом вырубил все дарфоны и иную связь, или взял под контроль смертных. С учетом полного информационного вакуума, не оставалось ничего иного, как следовать первоначальному плану, чтобы лишний раз не шокировать пилотов, которые и так находились в изрядном изумлении из-за скорости воздушного судна. Я снова задействовал сандала, хотя это скорее было отговоркой для собственного разума. На самом деле покидать борт в призрачном состоянии, после чего сразу окружать себя пологом невидимости, было банально эффективнее в плане маскировки. Вниз мы опускались при помощи примитивных воздушных подушек. Когда оказались на склоне одного из холмов, которые грядой тянулись с востока на запад, я ослабил защиту и, как только остальные проделали то же самое, озвучил команду: создаем конструктов, прикрываем барьерами и летим. Первая цель – ближайший город. Для начала нужно понять, что именно там происходит. Дальше действуем по ситуации. Соратники приступили к делу, но не успела их сила толком проявиться, как я смутно ощутил чужое присутствие. Развернувшись, влил дополнительной мощи в кольчугу, одновременно готовясь пустить в дело силу. А через секунду на верхней части склона холма проявилась фигура. Кто-то только что сбросил собственный полог невидимости. Сделав шаг по направлению к нам, нежданный гость с саркастической миной имитировал аплодисменты. «Ну надо же, смог меня почувствовать. И даже озаботился разведкой. Может, ты и правда Меркурий, или как ты себя называешь?» Неизвестный продолжал медленно спускаться. Я же пораженно вглядывался в его каркас, не в силах сдержать изумление, потому как то, что я видел, было абсолютно неправильным. И как сказал бы Марс, не имело права на существование. А потом справа прозвучал тонкий голос Мьёльнира, в котором неожиданно прорезались хриплые нотки. «А если я вырву ему ноги, мы СС сразу полетим обратно?» Стекло, за которым начиналась межмировая пустота, было настолько тонким, что порой казалось, будто его вовсе нет и собравшиеся сидят прямо на открытом воздухе. На самом деле, стеклянные барьеры, которые окружали верхушку громадной пирамиды, ничуть не уступали по своим защитным возможностям ее стенам. В чем-то и превосходили их, учитывая, что именно здесь заседали иерархи, ресурсов на защиту небольшого помещения не жалели. Но и от стеклянной верхушки, наличие которой было данью традициям, отказываться тоже не желали. Новый этап совсем близко. Еще немного и дома с дворцами закружатся в танце войны, собирая кровавую жатву. Неожиданное появление драконов нарушило наши планы, но с ними покончено, а ресурсов на всех не хватит. Богам и потомкам первых никак не избежать схватки. Говоривший выглядел обычным лысым человеком с чуть отвисающими щеками, облаченным в черный плащ. Если бы не глаза, что мягко светились фиолетовым. «Предлагаешь начать сейчас, Фарк?» — вопрос задал еще один из сидящей за столом пятерки, плотный мужчина, чьи глаза, в отличие от первого, светились ярко-зеленым. Первый перевел взгляд на своего коллегу и едва заметно дернул плечами, прикрытыми черным меховым плащом. «Здесь много молодых домов, которые только недавно обрели настоящую власть и считают, что у них нет никаких границ. У них еще не бывало кризисов, и они не ввязывались в войны, которые ставили все стороны на грань краха». Когда он закончил, вмешался третий, моложавый шатен, чьи глаза, казалось, были сотканы из чернейшей тьмы. «Из-за долгого ожидания, во многих мирах есть те, кто могут дать отпор. Эти идиоты провели множество мощных сопряжений, пытаясь использовать выгодную позицию, но не подумали о нехватке сил для их быстрого захвата. А потом появились драконы, что дополнительно задержало процесс. Возможно, нам стоит обратить внимание на местных богов, кто-то может пополнить ряды служителей». Мужчина с фиолетовыми глазами пренебрежительно скривился, а вперед подался четвертый. По очереди посмотрел на всех взглядом двух красных угольков, что, казалось, были вбиты в его глазницы. «Не забывайте, некоторые из дворцов все еще хранят знания. Потомки презренных предателей, которых они зовут первыми, в курсе нашего существования. И пусть многие уже не верят в нашу реальность, но угроза все равно сохраняется». Обведя остальную четверку взглядом, продолжил: «Думаю, сначала нам стоит ударить по ним, уничтожить все дворцы в этом скоплении, а потом уже разбираться со всем остальным. Не будет ренегатов, никто не сможет остановить наше возвращение к великому древу». Мужчина с фиолетовыми глазами натянуто усмехнулся. «Ты всегда отличался мстительной кровожадностью, Ларк, но кажется, сейчас она полностью затуманила тебе разум. Хочешь раскрыть нас раньше времени, да еще и втянуть в прямой конфликт?» Красноглазый качнул головой. «Отнюдь. Я предложил ударить по дворцам, но не говорил, что это обязательно делать своими руками. Среди выживших местечковых богов есть те, кто вполне потянет на создание новых домов, а в скоплении до сих пор крутятся остатки флота Агвера. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду». Остальные переглянулись, и через пару секунд послышался голос пятого члена этой группы, который до той поры не участвовал в беседе. «Мы не знаем, что именно на тех кораблях. Экипажи некоторых могут быть еще живы. Как минимум, какая-то их часть. А если там окажутся техники властителей древа, артефакты, созданные самим Агвером? В конце концов, его аватар, что ты станешь делать с кусочком души одного из богов древа, Ларк, или с его механиками? Отдашь одному из местных кланов, чтобы усилить, а потом стравишь с ближайшим дворцом?» Сущность, что скрывалась внутри человеческой оболочки с красными глазами, перевела взгляд на говорившего, а тот продолжил: Предположим, они победят, заберут в качестве трофеев крепость, висящую в пространстве, и освоят порталы, завербуют армию. Как бы ни вышло так, что мы получим врага, что окажется куда сильнее старого, особенно, если их сил хватит, чтобы сожрать еще несколько дворцов или божественных домов. Пятый, чьи глаза светились желтым, замолк, а вот красноокий неодобрительно цокнул языком. У нас есть спящие агенты в половине домов скопления. Как только местные боги протянут лапы к наследию предателей, нужно будет лишь чуть подтолкнуть процесс создания коалиции. А после ее победы, даже и стараться не придется, они сами примутся резать друг друга, лишь бы заполучить добычу полностью. На какое-то время воцарилась тишина. Потом раздался голос мужчины с фиолетовыми глазами. «Я редко согласен с Ларгом, но эта идея звучит здраво. Предлагаю обсудить конкретику». Красноглазый довольно усмехнулся и вновь взял слово, принявшись перечислять тех, кто, по его мнению, мог бы сыграть роль расходного материала. А когда он закончил, за пятигранным столом опять закипела дискуссия, на этот раз о том, как именно обеспечить контакт их новых протеже с остатками древнего флота одного из властителей древа. Глава X. Каменистый склон, разъяренный Мьёльнир и стоящая наверху странная сущность, в устройстве которой я никак не мог разобраться. У него не было божественной искры, а устройство каркаса заметно отличалось от моего. Но энергетический фон говорил о наличии большого объема силы, что никак не стыковалось в моей голове. Какой агрессивный зверь, вы посмотрите. Думаешь, сможешь хотя бы просто дотянуться до моих ног? Я почувствовал мысленный вопрос от Мьёльнира. Спутник был настолько зол, что даже не облёк его в форму слов. Но суть была ясна, интересовался, можно ли атаковать, пока я ответил ему отрицательно. Как и Сандалу, что нарезал круги в воздухе, готовый в любой момент наброситься на неизвестного. Бросил быстрый взгляд на остальных, прикрытых кольчугами и готовых к бою. Сделал едва заметное отрицательное движение головой. Как говорил Марс, если враг вступил в беседу, он либо излишне самоуверен, либо сомневается в победе. Брат обычно не проверял, какой из вариантов верен, вместо этого бросался в бой, уничтожая и сокрушая. Я предпочитал несколько иной путь. Ты и есть тот, кого называют Зевсом. Неизвестный издал смешок, после чего остановился и щелкнул языком, рассматривая меня. Ну что ты, я буду известен под именем Гермеса. Забавно, правда? Практически такой же профиль, как и у тебя. Подсветив пространство божественной мощью, я отправил Сандала сделать дальний круг и оценить обстановку. Нужно было понять, не находится ли где-то совсем рядом подкрепление. Кто ты такой и что тут происходит? Псевдогермес какое-то время подумал, раскачиваясь с носка на пятку. За это время я успел более или менее оценить уровень его мощи. Если отталкиваться от энергетического фона, он точно был не сильнее меня, возможно, даже слабее. С учетом двух божественных спутников и иных воинов за моей спиной, это делало его легкой добычей. Но многое зависело от того, какими именно плетениями он владеет. Даже не знаю, что тебе на это ответить. Я из тех, кто скоро станет править этим миром. За спиной яростно выдохнула Нейхва, а неизвестный продолжил. Конечно, ты попробуешь нас остановить, и возможно добьешься пары локальных успехов, но в конце концов проиграешь. Что может маленький местный божок против подобной силы? Пока он говорил, я отдал команду Мьёльниру, и тот принялся за работу с камнями, что были разбросаны по склону холма, превращая каждый из них в компонент небольшой наблюдательной системы, почти в точности повторяющих один из базовых элементов сложного артефакта, над созданием которого мы трудились всю ночь. Теперь я куда более отчетливо различал каркас собеседника, и, кажется, начал понимать, кто он такой. Аватар, но не такой, каких использовали мы. Разума смертного я в этой оболочке не чувствовал. Ее полностью контролировало неизвестное божество. Это не отменяло вопросов по поводу характера силы, но хотя бы объясняло отсутствие искры и необычную энергетическую структуру. Действительно думаешь, что вы сможете вот так запросто одержать верх? Мне требовалось дополнительное время для оценки ситуации, потому я продолжал задавать вопросы, а Гермес пожал плечами. Отталкиваюсь от личного опыта. Все пробуют сопротивляться, но рано или поздно каждый ломается. Даже если ты разрушишь всю Грецию, тебе от нас не избавиться. Понимаешь? Оскалив зубы, сделал шаг вперед и добавил. Знаешь, что делают самые смышленные? Предлагают свои услуги. Или просят о вступлении в наши ряды. В сознании недовольно рыкнул Сандал, а за спиной послышался бас Оболенского. «Слов я слышу много, а вот силы вижу мало. Мы убивали тех, кто будет куда как сильнее тебя, и вторжение это не первое, но все предыдущие умылись кровью». Аватар перевел взгляд на полковника. «Ты прав, смертный, это вторжение не первое, но оно последнее. Никто не станет спорить с домом Гефа. Раз мы пришли на чью-то землю, она становится нашей. Геф, сокращение от Гефеста, божественный дом, основанный эллинским кузнецом, или у их названия совсем иной смысл?» Князь явно собирался ответить, но я заговорил сам, опережая его. «А что насчет Тьерна?» В глазах неизвестного мелькнула тень удивления. «Так вот, что за дракон тут побывал? Но я не вижу его метки. Да и вообще, зачем одному из таких, как он, ваш жалкий мирок?» Тон вроде бы звучал уверенно, но мимика говорила об обратном. Возможности Тьерна этой сущности были явно известны. И сейчас, неизвестный мне бог, пытался оценить степень риска. Сомневаюсь, что им хотелось столкнуться с подобной мощью и испытать на себе его гнев. Даже если отобьются, то потери будут высоки. А конкуренция, насколько я понимал, тут была более чем высокой. Ослабеешь, другие обязательно попробуют этим воспользоваться. Представься, расскажи, кто ты такой, верни моего человека. Только тогда состоится откровенный разговор. Тот прищурился, несколько секунд постоял на месте, все в той же манере, раскачиваясь из стороны в сторону. Потом махнул головой. «Не думаю, что мне это интересно. Рано или поздно ты сам все расскажешь. Будь Тьерну интересен этот мир, он бы оставил какой-то знак. Раз его нет, значит вы не под его защитой. Интересная концепция. Зная я о ней на момент разговора с драконом, возможно вышло бы как-то обыграть. Но сейчас было уже поздно. Зато Мьёльнир закончил с партией новых артефактов, превратив в них еще несколько десятков камней, которыми была усыпана земля. И когда противник договорил, уставившись на меня в ожидании ответа, я отдал команду атаковать. В этот раз все произошло без визуальных эффектов. Не вспучивалась земля и не закипал воздух. Никаких масштабных разрушений. Причина была элементарна. Созданные Мьёльниром артефакты были теми, что максимально эффективны против аватаров. Ментальными. Даже если разум смертного полностью разрушался и замещался божественным, либо иным сознанием, от него что-то оставалось, некий базовый инструментальный набор, который не так просто уничтожить. Привычки, черты характера и предпочтения из числа тех, что работали без их осознания, на уровне инстинктов. Тем более, в оболочке, которую я сейчас наблюдал, имелись остатки человеческой души, которая использовалась для управления телом, что означало, какая-то часть старого владельца тела была на месте. Все, что оставалось, вытащить ее на свет и заставить схватиться с тем, кто использовал смертную плоть без согласия ее обладателя. Не думаю, что кто-то из людей согласился отдать тело добровольно, заранее зная, что сам умрет. Скорее всего, им обещали нечто совсем иное. Спутник не подвел, артефакты разом выплеснули мощную волну энергии и противник замер на месте, заключенный в мощный кокон, внутри которого закипела невидимая битва. Первым среагировал Оболенский, на земле возникли фигуры призрачных светло-зеленых медведей, что были готовы тотчас броситься в бой. Потом плеснула силой от Найхвы, богиня потянулась к подземным водам, готовясь обрушить их на врага. Спикировал Сандал, собирающийся выплюнуть поток пламени. Я же упреждающе махнул рукой. Ждем, не атаковать. Недовольство соратников было настолько сильным, что казалось, захлестнуло мой разум. Еще бы, они видели перед собой противника, который не мог толком защититься от удара, но им запрещали его наносить. Я же всматривался в переплетение ментальной энергии, что вихрились около оболочки. Враг ожидал схватки с применением обычных плетений и, судя по его неумелой защите, вовсе не предполагал, что я окажусь способен на подобный фокус. На самом деле, немного странно. Боги, которые способны создавать аватаров в иных мирах, по идее должны неплохо владеть ментальными техниками. А тот, что сейчас управлял телом напротив нас, обращался с ними весьма грубо. Да, он смог поставить щиты от внешнего давления. Но я бы не сказал, что они были идеальны. Мьёльнир уже начал продавливать защиту. Что касалось внутренней угрозы, тут все обстояло еще хуже. Казалось, противник не понимал, что происходит с его разумом и как от этого защищаться. Секунд 10 я подождал, на случай, если все это окажется ловушкой и Гермес наконец ответит чем-то серьезным. Или поблизости окажется целый отряд аватаров, ждущий возможности воспользоваться ситуацией. Убедившись, что Сандал никого не обнаружил, а наш враг, судя по всему, на самом деле не притворяется, я потянулся по каналу связи к Мьёльниру. Пусть мой собственный уровень владения ментальными техниками был около нулевым, но я мог подпитать спутника силой, а еще, воспользоваться созданной им артефакторной системой для отслеживания происходящего. Стоило установить контакт, как картина и правда стала на порядок более четкой. Теперь я хорошо видел, что защита аватара Гермеса уже на самой грани, она едва держалась, тогда как его собственное сознание начало постепенно разрушаться. Я не знал, как именно противник контролирует оболочку. Будь здесь разум вражеского божества в его цельном виде, полное разрушение могло привести к его гибели. Но циклопов отброс вполне спокойно рассуждали о возможных локальных неудачах, не опасаясь возможной гибели, что намекало на иные варианты управления телом. Все закончилось неожиданно. Только что он сопротивлялся давлению Мьёльниру и даже пытался навести порядок в собственном сознании, а через мгновение его разум лопнул, ничего после себя не оставив. Что интересно, трофейная сила хлынула сразу же. Добрая ее половина досталась спутнику, но все остальное устремилось к моему каркасу. Впрочем, ее было не так много, чтобы выпасть из реальности. Скорее наоборот, слишком мало на фоне ожиданий. Поэтому я отлично видел нить связи, которая неожиданно проявилась в пространстве между оболочкой Гермеса, что по-прежнему стоял передо мной, и неким источником силы, с которым тот был соединен. На той стороне наличие проблемы заметили, к Мьёльниру, который сейчас перехватил полный контроль над оболочкой, пытались пробиться, приняв его за своего и желая узнать, как обстоят дела. Спутник изрядно растерялся, я прекрасно чувствовал его недоумение. В моей же голове родилась внезапная, но вместе с тем красивая идея. «Мьёльн, ты сможешь создать ментального паразита?» Каменный еж, который стоял метров на 5 правее меня, медленно повернул голову. «А что он должен будет СС сделать?» Сзади приблизился Прохор, сбоку от которого в воздухе висел Захар. Я же принялся озвучивать ответ. «Внедриться, размножиться и перехватить контроль. Как ты здесь, только в глобальном масштабе и действуя лишь изнутри?» Какое-то время живой камень молчал. Потом его голос зазвучал вновь. Правда, уверенности в нем не слышалось. «Попробую, но не знаю, получится ли». Я кивнул, продолжая наблюдать за смертной оболочкой, что так и стояла на склоне. Даже озиралась по сторонам. Остатки человеческого разума, который спутник использовал во время атаки, обрели свободу и сейчас активно себя проявляли. Жаль, от памяти ничего не осталось. Можно было бы реконструировать картину вторжения. Он переделал его душу. «Ты же видишь?» Повернувшись, я бросил быстрый взгляд на Прохора, и тот, увидев выражение моих глаз, сразу же добавил: «Сейчас попробую подсветить. Смотри». Через пару мгновений часть энергетической структуры цели действительно изменила цвет, став темно-синий. Я вгляделся в каналы цепочки силы, на которые хотел обратить мое внимание бывший адъютант. Пожалуй, тот был прав. Те состояли из мощи, которая раньше была частью смертной души.